самой ценной собственностью человека на Земле и в мирах является психическая энергия. Она собственность неотъемлемая. Сдержанность обладает свойством сохранять запас этой энергии от расточения. Внутри человека происходит целый ряд душевных движений. Когда они вырываются наружу в действиях, словах или чувствах, происходит утечка огненной силы. Есть люди, которые постоянно опустошают свою сокровищницу словоизвержениями, другие – распущенностью эмоций и переживаний, третьи – ненужными действиями или просто движениями, особенно нервными. Очень много энергии уходит на беспокойство, страхи, суетливость, еще больше на злобу и раздражение. Недовольство, уныние, восторженность, обывательская веселость и все сопровождающееся внешним эффектом требуют того или иного количества сил. Сдержанность позволяет их сохранить внутри микрокосма с тем, чтобы тратить только сознательно и с соизволения воли, и только тогда, когда это необходимо. Два вида действия придется отметить при этом. Это действие сдержанное, сохраняющее в запасе известное количество психической энергии, и действие исчерпывающее, растрачивающее этот запас целиком. Действий, исчерпывающих полностью силы, следует опасаться как вреднейших врагов. Исчерпавший себя человек подобен пустой шелухе. Исчерпать себя можно словами, эмоциями, мыслями и поступками. Даже голос свой можно исчерпать пением. Сдержанность служит вернейшим затвором, удерживающим напрасную и непроизвольную растрату огненной силы. Когда внутренние проявленные энергии ничем не выдают себя внешне, происходит их накапливание. Равновесие – это труднодостижимое качество духа, возможно лишь при наличии сдержанности, упорной, сознательной и суровой. Сколько энергии уходит на болтливость или на желание нравиться людям и всем угождать? Доброта и доброжелательство так далеки от этих ненужных свойств. Добротворчество осуществляется сиянием сердечных огней и не нуждается в словоговорении, во всяком случае, ненужных слов. Именно по пустякам и в действиях привычных и малых, не сдерживаемых контролем воли, тратится бездумно драгоценная энергия. Положительное качество духа – накопители огненной мощи. Отрицательное – расточители. Для примера можно взять мужество и страх и проследить, как страх обессиливает человека, парализуя его энергию. Качество сдержанности можно утверждать сознательно и планомерно, зная, что каждое ненужное слово или внешнее выражение неконтролируемых чувств служит признаком распущенности психической энергии. Каждое качество духа требует к себе внимания и заботы и может расти беспредельно.